Глава вторая. Первый год правления владыки Рамсеса Хикамаатра Сетепенамона. Нахт. Остановка была неожиданной. Уже на утро ладья пристала к берегу. Странно. Вроде бы Чати хотел уехать подальше от старой столицы, и путешествовали они около 2 дней. Должно быть, здесь его ожидали какие-то дела? Нахт не узнавал эти места, да и бывать в здешних поселениях ему не доводилось, хотя они сейчас высадились не так уж далеко от Уасет. Уасет — древнее название города в Верхнем Египте на территории современного Луксора, более известен под греческим именем Фивы, в эпоху Нового Царства долгое время был столицей. Нахт помог снести на берег их с Шепсет немногочисленные пожитки, и вместе они присоединились к небольшой свите Таа. Чати одарил их обоих легкой улыбкой, но по-прежнему не обронил ни слова, просто поднялся в свой паланкин, который его люди понесли в сторону ближайшего городка. И не было ничего в этом месте примечательного. Он напоминал не то разросшееся поселение, не то пыльный пригород Уасет, к тому же почти оставленный жителями. Небольшие выбеленные дома с крышами-террасами, традиционные для Кемет, были ухоженными, но явно знавали лучшие дни. И знать не выбирала это место для своих обширных вилл, предпочитая селиться выше по течению Итеру. Наверняка здесь имелось и свое святилище, как в любом крупном селении. Но за садами и домами Нахт не разглядел ни одного большого храма. Зато увидел кое-что еще. Над улочками и невысокими постройками вдалеке возвышалась пирамида. Меджай привык к монументальности архитектуры Кемет с детства. Он ведь вырос в окрестностях Уасет и каждый день видел обитель сокрытого бога и храмы миллионов лет на западном берегу. Пирамида казалась совсем непритязательной на вид и едва ли могла сравниться со строениями эпохи легенд, о которых он был наслышан. Но его изумило осознание древности этого места. Пирамиды возводили далекие предки нынешней династии владык, те, чей путь давно уже пролегал среди нетленных звезд, боги, имена которых бережно хранили посвященные. Подобием пирамид был и пик Тадехент, под сенью которого теперь правители Кемет обретали покой. Тадехент с древнеегипетского «пик» или «вершина», современное название «Эль-Курн», «холм» в Фиванских горах. Самая высокая их точка — 420-450 метров в высоту. Небольшие пирамиды даже венчали гробницы мастеров Сет-Маат. Нахту не довелось побывать в Дельте, чтобы собственными глазами взглянуть на легендарные строения, давшие всему начало. И вот он видел самую настоящую пирамиду здесь, недалеко от Уасет. «Меня глаза не подводят?» — тихо спросил он у идущей рядом Шепсет, как всегда погруженный в какие-то мысли. «Это же...» Девушка проследила, куда он указывал, и ее глаза распахнулись, а на лице отобразилось почти детское изумление. «Пирамида?» — шепнула она. «Но откуда здесь пирамида?» «Сходим посмотреть», — тут же предложил Меджай, подмигнув ей, понизил голос. «Нам ведь не обязательно сопровождать Чати повсюду, да и он пока как-то не расположен к беседе. Отстанем немного и пройдемся сами». Шепсет замялась, но азарт его передался и ей. «Ну хорошо, только сперва давай обработаю раны». Нахт поморщился, но она была непреклонна и добавила. «А еще посмотрим, куда направляется свита. Хоть будем знать, в какую дверь стучаться». Паланкин Чати вышел встречать местный староста в сопровождении нескольких людей, и они задержались поговорить о чем-то. Не то у Таа было здесь свое небольшое хозяйство, вот ведь странный выбор места. Не то староста предлагал ему временно занять один из домов получше, Нахт и Шепсет не стали прислушиваться к разговору. Прошли вместе с остальными к временному жилищу вельможи. Людей на улицах было мало. То ли попрятались все, то ли покинули эти места, за исключением немногих старожилов. Некоторые дома были совсем ветхими, того и гляди развалятся. Другие — просто обшарпанными, где явно давно белили стены и перестилали крыши. Удивило Нахта и отсутствие детей и собак на узких улочках. Тишина царила какая-то неестественная. В целом городок выглядел каким-то не до конца обитаемым, и самыми живыми здесь были они, вновь прибывшие. Вилла, отведенная та, была такая, наверное, одна на все поселение. Вокруг нее раскинулся заросший сад. Нахт и Шепсет, воспользовавшись тем, что на них особо никто не обращал внимания, ушли под тень деревьев, где можно было оставить вещи и побыть в относительном уединении. После двух дней в тесноте ладьи этого уже несколько не хватало. Жрица заприметила огромную старую акацию, дарившую щедрую тень, и предложила расположиться там. Быстро осмотревшись, привычно убеждаясь, что угрозы нет, Нахт сложил оружие и щит и сел так, чтобы ей удобно было менять повязки. Шепсет копалась в своей сумке, где хранила снадобья. Собака лениво разлеглась рядом. Ветер шептал в ветвях что-то умиротворяющее. Птицы радовались новому дню. Меджай все думал, что же его смущает в этом месте. Потом понял. Деревья и кустарники росли густо, словно в храмовых или дворцовых владениях. Значит, воды им хватало в избытке, и были оросительные каналы, за которыми кто-то следил. Но при этом все разрослось настолько, будто рука садовника не касалась ветвей уже очень давно. Точно так же, как давно не белились стены здешних домов. «Надо бы узнать, где здесь местные хорошую воду берут», — пробормотала девушка. «Пока из фляги смочу. Давай». «Я могу сам». Жрица посмотрела на него так, словно сам он не то что повязку снять, но даже собственную схенти повязать может не слишком уверенно. Не сводя с него серьезного взгляда, чуть качнула головой, отбрасывая мешавшие косы. Тихонько стукнули деревянные бусины на концах прядей, которые вплетала еще Садех. «Ладно, давай», — сдался Нахт. Тихо зашипел сквозь зубы, когда она начала снимать повязку, промывать рану и наносить снадобье. Руки у жрицы были легкими, касания едва ощутимыми. Она была полностью сосредоточена на своем занятии. Большие темные глаза смотрели, как всегда, серьезно. Меж бровей залегла морщинка. Ее лицо было совсем близко, и хотелось коснуться этой морщинки кончиком пальца, разгладить. Жаль, что чаще ее черты хранили безучастное, даже мрачное выражение. Девушки, которых знал Нахт, его ровесницы, были легкомысленными и смешливыми. С ними просто было шутить и болтать ни о чем. Шепсет же всегда держалась замкнуто. И все же было в ней что-то притягательное, какой-то свет, который притягивал даже детей в гарнизоне. Нахт помнил, как они бегали за жрицей, словно стайка щенков, и просили рассказывать страшные истории или научить отгонять злых духов. Жрица лишнее внимание не любила, но с ними все же немного теплело. В общем, она была совсем не похожа на всех, кто его окружал. А уж когда ему довелось соприкоснуться с ее тайнами, которые и разумом-то не охватишь. Вспомнился один из их разговоров на привале, когда они направлялись в Уасет по распоряжению Серхата. «А что ты можешь сделать там?» — веско спросил тогда Нахт. «Ты не владеешь оружием, не владеешь колдовством». «Ошибаешься», — мягко возразила она, не глядя на него. Так и смотрела на реку вдалеке. От последующих ее слов ему стало несколько не по себе. «Я умею обращаться к мертвым». Он не мог не спросить. И без того они избегали обсуждать подробно то, что случилось в гробнице. Разум милосердно отодвигал детали, силясь скрыть завесой забвения то, что было не предназначено для смертных глаз. И все же Меджай отчетливо помнил врагов, с которыми ему никогда не доводилось встречаться, изломанных чудовищ, лишь отдаленно похожих на людей. «Ты говорила, твой бывший учитель умеет чувствовать силу чужих Ка и даже красть ее. Возможно, он создавал, каким-то образом создавал вместилище для Ка, чтобы лишать своих врагов силы», — вспомнились ему ее слова. Шепсет замерла, но тут же продолжила свое занятие, только кивнула. «Это были они? Его творение? Или мертвые, призванные им?» Ответила она не сразу. «Это были ушепти, созданные им из чужих Ка. Ну а мертвы те люди или все еще живы, я не знаю. Вряд ли жизнь без Ка может быть похожа на привычную». Нахт почувствовал, как дрогнули ее ладони. Ему и самому было не по себе от этой мысли. «Каково это — остаться без части души? Или ты и вовсе превращаешься в оболочку, пока твоя сила одухотворяет чудовищную статую?» Он предпочел перевести тему на что-то хоть и непонятное, но хотя бы не столь немыслимое. «Ты хорошо сражалась». Шепсет чуть склонила голову, обрабатывая вторую рану на боку. Двигаться с повязками, сжимавшими корпус, было не так удобно, но пришлось смириться, пока заживет. «Это не я». «Ну, я видел тебя», — Нахт усмехнулся. «Или это был Морок?» «Это был Руджик». «Руджик? Тот самый, которого...» Он не закончил фразу. «Казнили?» «Старший телохранитель владыки», — кивнула Шепсет. «Я не умею сражаться. Разве что ногтями и зубами вцепиться могу, если совсем нужда припрёт. Но они обещали быть рядом и встали рядом со мной. Так мы смогли победить». «Я не понимаю». «Тебе не нужно», — она печально улыбнулась. «Мертвые хотят справедливости для себя, для владыки. Я должна помочь. Только вот я не...» Девушка вздохнула, стала убирать снадобья, смотала пропитавшиеся кровью и сукровицей повязки, чтобы выстирать позже. Нахт подался вперед, коснулся ее плеча. «Я тоже не знаю, как, но мы это сделаем». Шепсет посмотрела на него с такой надеждой, словно он и в самом деле мог отыскать все ответы этого мира. Конечно же, не мог, но, по крайней мере, то, что в его силах, он сделает. «А теперь давай попробуем дойти до пирамиды, пока нас не хватились». Людей им по пути по-прежнему не попадалось, а кто попадался, держались отстраненно, не пытались заговорить или хотя бы просто поприветствовать. Нахт решил, что здесь, видимо, такие порядки, или, может быть, особенности местного культа. Узкая улочка вывела их к зарослям плодовых деревьев и каналу, отмечавшему границу возделываемых земель. «И кто-то ведь их возделывает?» — задумчиво проговорил Нахт, глядя на раскинувшиеся впереди поля. Да, плодородной земли было немного, но он удивился, увидев всего человек 5 крестьян вдалеке, явно недостаточно для такой территории. Впрочем, это было не их Шепсет дело, как тут кто жил и работал. Поля оборвались так резко, словно кто-то рассек границу ножом. Нахту показалось даже, будто он вступил в некое совсем иное пространство, где даже воздух иной. Жрица рядом с ним резко вздохнула, останавливаясь, вглядываясь вперед. До самого горизонта простирался некрополь, словно собранный из гробниц разных эпох. Часть мастаб из сырцового кирпича обрушилась, и развалины образовывали целый лабиринт. Мастаба, с арабского «вид гробницы», распространенный в Древнем Египте в период раннего и древнего царства. По форме мастабы напоминали усеченные пирамиды с наземной и подземной частью. В подземной располагались усыпальницы и несколько помещений, украшенных рельефами, в наземной — молельня. Некоторые постройки он вообще не мог опознать. Поминальные святилища, мастерские жрецов-бальзамировщиков. Жаркое дыхание Сета парило над некрополем мутным маревом, и Тадешред давно уже захватила эти земли, засыпав красноватыми песками. Взгляд Меджая не различал ни одного свежего погребения, и все же среди руин и загадочных построек угадывались хоженые тропы. «Здесь...» — начала девушка, попытавшись объяснить, и неопределенно махнула рукой вперед. «Это место древнее, древнее, чем все, что я видела прежде». Меджай тоже чувствовал это, хоть и не был жрецом или чародеем. Все, что он знал и считал древним, долина царей и даже те из храмов западного берега, которые возводились владыками, предшествовавшими нынешней династии, в сравнении с этим местом казались совсем юными. Аскетичная простота, давшая начало блистательному архитектурному величию, сквозила во всем — в формах, в рисунке троп, в использованных материалах. «Сколько же голосов шепчет здесь из глубин эпох!» — чуть слышно проговорила девушка, проходя в тень одной из мастаб и касаясь ладонью темной кладки из сырцового кирпича. Почти лишенные облицовки, блоки казались колючими из-за вмешанной в глиняное тесто соломы. «Не советую к ним прислушиваться», — раздался насмешливый голос откуда-то сверху. «Такую чепуху порой болтают». Нахт стиснул копье, инстинктивно заслоняя собой Шепсет, но опасность ей вроде бы не грозила. Да и собака вела себя спокойно, сидела чуть в стороне, снисходительно наблюдая за своими подопечными. Девушка вскинула голову, пытаясь понять, откуда доносится голос. Но в следующий миг он уже зазвучал с другой стороны. Говоривший неуловимо переместился. «Да и, честно говоря, лучше вам вообще далеко не заходить». «Почему это?» — с вызовом спросил Нахт. «Ты, что ли, нам запретишь?» Невидимый незнакомец тихо рассмеялся. «Да я-то что? А вот деды не обрадуются. Не любят они, когда гости сами по себе тут шастают». Меджай хотел уже ответить что-то едкое, но Шепсет положила легкую ладонь на его локоть, останавливая. «Может быть, это запретная земля? Священная?» — шепнула она. «Священная, безусловно», — подтвердил голос. «Сплошная дремучая древность. Каждый камешек и каждый захудалый кирпичик». Сложно было понять, смеется незнакомец или говорит серьезно, а может и то, и другое вместе. И он снова переместился, оказавшись теперь где-то у них за спиной. «А деды, стало быть, те, кто тут захоронен?» — уточнила Шепсет, оглядывая некрополь. «Мы беспокоим мертвых?» «Наши деды могут и проклясть, когда недовольны, но чаще по-простому, палкой по хребтине», — фыркнул голос, словно хорошо знал, о чем говорит. Теперь Нахт различал у говорившего легкий акцент, но никак не мог разобрать, к какому наречию тот относился. Жрица недоверчиво усмехнулась. Зрелище было редким, она вообще почти не улыбалась, как успел понять Меджай. «Ты такой словоохотливый. Может, уже покажешься?» — проворчал воин. «Заодно и расскажешь, где мы, раз уж взялся поведать о местных обычаях». «Мало кто теперь помнит славный город Нубт», — вздохнул невидимый незнакомец, даже не думая выходить им навстречу. «Да и мы тут приложим немало усилий, чтобы так и оставалось». «Нубт?» — переспросил воин, кивнув на ближайшую стену из сырцового кирпича. «Не похоже, чтоб стены тут были отлиты из золота». Нубт по-египетски «город золота», один из городов государств эпохи додинастического Египта. «Зато из золота божественная плоть, и золото рассыпается под его громовой поступью. Или ты не знаешь наших легенд, Меджай?» Впрочем, откуда тебе знать, на чьей земле ты стоишь, когда мы сами давно уже пытаемся не привлекать лишнего внимания? Нахта уже начали порядком раздражать эти загадки. «Пойдем дальше», — предложил он Шепсет. «Мы же хотели посмотреть пирамиду». «А как же эти деды?» — нерешительно уточнила девушка. Любопытство в ней боролось со жреческим почтением к святыням, пусть и чужим. Да и это место оказывало на нее странное воздействие. Она будто вслушивалась и вглядывалась в пространство с каким-то особенным благоговением. Вот только назойливый незнакомец явно мешал ей сосредоточиться. Может быть, даже намеренно? «Одним глазком глянем и назад». «Не успеете», — усмехнулся голос. «Ну, мне пора, а за вами уже идут». И правда, не успели Нахт и Шепсет сделать и нескольких шагов вглубь некрополя, как их окликнули. К ним спешил запыхавшийся слуга из свиты Чати в сопровождении пары воинов, которых Меджай помнил по прибывшему с ними отряду. «Вот вы где!» — воскликнул слуга. «Возвращайтесь немедленно! Мой господин уже ожидает вас, а вы тут прогуливаетесь!» Шепсет расстроенно прищелкнула языком. Нахт с сожалением посмотрел через плечо на загадочную пирамиду, которую они так и не сумели рассмотреть поближе. Ну, а обладатель голоса и был таков. Конечно же, он отвлекал их специально, чтобы не зашли глубже. Впрочем, как страж некрополя, Нахт его даже понимал, хотя сам предпочитал более традиционные методы отпугивания незваных гостей, а не глупую болтовню.